Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.org. Здравствуйте, друзья! Рады снова встретиться с вами в живом эфире на Народном славянском радио. Сегодня рассматриваем тему «Карачун и Коляда. Правда и вымысел». Еще задолго до христианства, до прихода христианства, наши предки в конце декабря отмечали два важных события. Это день Карачуна и праздник Коляда. Что это за дни? Почему они были настолько важными для языческих и для всех русичей, для всех славян? Что можно и что нельзя делать в эти дни? Давай, наверное, Алексей, ведущий также этого эфира. Здравствуй. Да, доброго здравия. Разберем сначала по понятиям «карачун» слово и «коляда». Ну, вообще, существует множество расшифровок, что такое означает слово и «карачун», и «коляда», и сейчас много подключается людей, которые около науки вращаются, внутри науки вращаются, либо те, которые так вот что-то сами, так вот себе в голове представления какие-то складывают и выкладывают их потом в общие чаты. Карачун встречается с названиями, вернее, с буквами А и со звуком О, и корачун, и карачун. Вот, и в славянских народах также присутствует и карачуни, и карачунить, и так далее. Такие вот еще обороты, такие слова. Значит, варианты какие существуют? Если, ну, например, там через О пишется кора, ну, короткий, да, короткий. Чун – это такое слово, которое присутствует в индоевропейских языках и в тюркских языках, обозначает либо душа, либо дух. В чувашском это, например, там, душа обозначение. А в русском языке это слово в чистом виде, чун, не употребляется уже давным-давно. Оно как бы так то ли забыто, то ли… Ну, в общем, не употребляется. Вряд ли вы так это говорите, чун. Вот чую, вы еще говорите иногда, значит, чую. Что такое чуять? Это что-то такое ощущать, но то, что еще эфемерно, еще призрачно, еще не проявлено в том виде, чтобы вы могли руками потрогать. А это все связано с таким явлением, как душа, потому что душа чует. Душа чует. Вот, и доказательство того, что чу – это что-то вот такое, связано с душой. Чуйка, чуять. Некоторые говорят, чушь, да? Сейчас бородатый чушь порет сидит. Вот. Но если мы пишем через А – карачун, то тогда надо разбирать более глубоко. Например, я встречал такие размышления о том, что вот этот вот кара, чун, происходит от славянских слов, связанных с ногой. Где-то там в каком-то языке, славянском, это означает нога, движение ноги, перемещение ноги. Ну, то, что связано с ногами. Вот, и кто-то там говорит, ну, раз там нога присутствует, значит, это вот движение, движение, движение. И коротенькие движения или там постоянные движения, ну, как вот часы там что-то тикают, тикают. То же самое примерно и здесь. И вот целые статьи даже я встречал, посвященные вот тому, что карачун происходит от древнеславянского, панславянского нога. Но тогда возникает вопрос, почему движение обозначается только в этот день? А почему движения в другие дни, что ли, нету? Ну, вот целый год вот не было движения, и тут тебе раз, вот на карачуна движение пошло. Ну, время как двигалось, так и двигается. Поэтому вот это вот пояснение, оно какое-то такое, на мой взгляд, не совсем точное, не совсем правильное. Я, конечно, могу ошибаться, но вот, вот как-то так. Вот, что касаемо еще вариантов. Карачун, опять же, с тюркского, означает черный дух или дух смерти. Ну вот если помните, Был фильм такой в перестроечные времена, Михалков там то ли снимал, то ли участвовал в нем, когда ему Камин, ну, Михалков играл с нового русского там со своим сыном, постоянно присутствовал, такой рыжий, насколько я помню, был, тайно улыбающийся новый русский. И как-то он пригласил мужичка, чтобы тот ему камин сложил, его домики, коттеджики. Вот, и там что-то задымило. И говорит, ну что, карачун тебе, церетели. Ну, типа, все, канате церетели. Не сумел сложить. А вот Панин, насколько я помню, играл. И вот это как раз обозначение, что, ну, смерть. Еще такое вот говорят, что, ну, смерть пришла. Но в то же время те, кто крутится вокруг христианства, говорят, что карачун это все-таки больше подходит для понимания, например, Рождества Христова. Вот почему-то Рождество Христово и карачун совпадают. И вот таких вот мнений огромное количество. Ну, давайте попробуем разобрать то, что говорят по Задорнову, да? Сейчас, наверное, посыпятся очередные пухлые апельсины в мою сторону в большом количестве, потому что Задорнова считают каким-то выдумщиком, сатириком. И я тут слушал передачу интересных людей, которые так очень уважительно к Задорнову относясь, сказали, ну, он все-таки шутил, он все-таки вот так вот. Он этот, ну, сатирику, ну, что вы от него хотите? Поэтому к его разборам серьезно подходить не надо. Ну, и начинали привязываться вот как раз к тому, что говорил Задорнов, связанное со слогом «ра», что «ра» – это все-таки свет, это сияние. Вот, они говорили, ну, если так, то тогда вот это не сходится, вот это, и начинали там какие-то уже путаницы, на самом деле, вставлять свои размышления, ну, если внимательно посмотреть, то есть они критиковали одно, а на самом деле попадали в эти же самые силки, которые сами же расставлены. Ну, конечно же, они этого не замечали, потому что делали это так прям искренне, на восторге, на посыле таком хорошем, но суть в том, что вот Задорнова многие лингвисты не любят. Я допускаю, что он мог ошибаться, все-таки он не ученый в этом направлении, хотя рядом с литературой находился очень много. Ну так, в общем, по-задорному, чтобы сейчас вернуться опять в нашу колею. Итак, если мы рассматриваем карачун уже с панславянского, но более древнего и индоевропейского, вот так сложим это все вместе, то получится интересная такая история. К – это что-то объединяющее, что-то такое, позволяющее включиться, оживляющее, ну и так далее, включить в себя. Ну, кто-то говорит, это так одно из проявлений души, то, что в себя вмещает, в себя вкладывает. Ра – это имеет два значения – глубокое и поверхностное. Поверхностное – это свет. А глубокая – это первичная сияющая божественная мудрость вселенского уровня, вселенского масштаба. Получается, Ка-Ра – это то, что вмещает в себя свет. Ка – вмещающая свет в себя. А Чун – это то, что чуем, то, что еще мы не можем определить, но то, что как-то так эфемерно. Где-то вроде и есть, но как-то вот оно нам непонятно. И получается, что это самые короткие дни, где ночь главенствует, и то, что мы можем чуять, то, что не можем сами проявить. Вот одно из таких вот значений получается, опять же, в кавычках, по-задорному, вот такое. Встречались также разные моменты интересные. Вот буквально вот за несколько дней до передачи пришел такой разбор там, и что только не приписали. И то, что это не в декабре, а в другом месяце. И то, что там какие-то другие животные там присутствуют и так далее. Но вот, на мой взгляд, все-таки карачун – это, складывайте, если и тюркское, и славяно-русское, вот это все вместе, и индоевропейское, это получается то, что забирает в себя свет самые-самые короткие дни, где главенствуют какие-то силы мрака, потусторонние силы, навьи силы. И поэтому Карачуна часто изображают каким-то таким злым дедушкой, который что-то там страшное может творить, что-то страшное может делать. Вот. А Коляда теперь, если разобрать, тоже, опять же, по Задорнову здесь, как многие будут говорить. Да, мне на самом деле все равно, что там будут говорить. Раз спросили, надо отвечать. Есть произношение опять через О, Коляда. А есть произношение через К, Коляда, Коляды, Колядки. Но мы знаем, что часто О и А меняются местами. И поэтому будем допускать и такое произношение, и такое произношение. Если мы пишем через и говорим через О, Ко, Ля, Да, то тогда это получается основа такая, вот это некое, некое центрующее что-то такое, вокруг которого что-то происходит. Кол. Это вот стержень какой-то, да, вбитый стержень или вставленный во что-то. Дальше из него происходит коло, то, что вокруг него, а колется еще шире. То есть получается кол – стержень, коло – это круг вокруг этого стержня, вокруг этой точки, вокруг этой оси. А околица – это еще шире. Вот три таких понятия в околице. Кол, коло, околица. Ну или кол, о, кол. Это два значения, да, колокол, два значения. Или палка о палку, колокол, бум-бум, да, стучат. Но как-то на колокол это не очень похоже. А второе значение, когда есть некий кол, который находится внутри кола, внутри какого-то круга, такого объемного круга. Или изделия, в котором основа есть какая-то круг. Вот это коло, кол, то есть внутри кола, висит кол. И на самом деле вариантов колоколов достаточно большое количество. Есть и те, которые нам привычные, есть те, которые какие-то вот такие полукруги, по которым может стучать подвешенной палкой или чем-то еще. Вот это все колокол. Так что Задорнов, ну вот как бы так складывается, да? Коло. И дальше. Да. Это то, что... дается. Это то, что дано. И получается, Коляда что-то нам дает. А что дает? Ну, например, известны такие выражения. Колодар. Не календарь, а колодар. То есть на весь круг лета, а летом называлось не только теплое время года, но и целиком весь год. Было несколько значений. Лето и год. И они имели разные значения, разные понятия. Ну, когда вот славян больше принято было говорить слово «лето», независимо от того, сейчас снег лежит, либо цветочки распускаются, либо, наоборот, листья опадают. Это вот все вот входило в одно большое лето. И поэтому вот произносили слово «новолетие», «сколько тебе лет», не «сколько годов», «годиков», это потом уже стали произносить, а «сколько тебе лет». Поэтому древнее понятие «лето» – это не теплое время суток, а это целиком все. И вот уже красное лето, если добавляли какое-то такое вот теплое лето, добавляли, было понятно, что идет разговор про летнее вот в нашем привычном понимании значение. Вот так вот, получается, кола-дар, кола-да или коля-да – это тот, кто дает что-то людям на новое лето или по-современному на Новый год. Здесь же присутствует слово «солнцеворот». И вот тут уже можно сейчас перейти к следующему пункту. Но к Коляде еще есть один момент. Помимо первой буковки гласной «о» или «а», после буквы «к», «ко» или «ка», еще вопрос возникает «я» или «а», «колада» или «коляда», «колада», «кола», «да». Или там даже «о» еще, там три варианта, да? Может быть, написание. Либо «коляда», либо «колода». Вот, опять же, мы можем встречать разные произношения, и поэтому привязываться к какому-то одному, наверное, смысла нет. Вот, и Теперь, когда мы разбираемся вот с этим всем, надо понять, что Коляда, вот именно праздники Коляда, как и Бог Коляда, то есть дающий что-то на целое лето, на целый год, всегда были связаны с солнцеворотом. Поэтому разговор о том, что вот Коляда это где-то там в конце осени, либо там вот ближе к январю, ну как-то вот они не подходят. Потому что всегда колядки проводились с момента, когда солнышко шло в рост. Вот с этого момента колядки проводились. И длились неделю, может быть, две недели. Ну, пока вот зимние все праздники. Там потом дополнялись там святки, еще что-то. И туда было много-много вставлено различных праздников. Ну, вот это то, что касаемо Коляды и Карачуна. А можно вот я дополнение по Краскола? У значения вот Коляда есть много толкований, один, как ты сказал, Кола. Основа имени Кола – это круг, древнейший символ как такового солнечного диска. И Кола могло быть одним из древнейших имен Солнца, вот как Коляда. Но это не просто вот образ светила. Кола – это символ вечного движения, цикличности, круговорота времен, времени и жизни. То есть с этого начинается, как вот, когда просыпается как раз солнце, когда на рост идет день. Угу. Даже, пожалуйста. Ну, здесь, наверное, надо отталкиваться от того, что ты хочешь какие вопросы позадавать, либо какие вопросы к нам пришли в студию, потому что сказать-то есть много чего. Но чтобы это не было лекция Алексея Орлова, а чтобы это были, чтобы наш разговор превращался в ответы на вопросы или рассуждения, либо мозговой штурм по этому направлению. Поэтому я хочу, чтобы все-таки ты была ведущей и задавала какие-то вопросы. Вот как, не знаю, ремарка или что-то вот дополнение, или вопрос на то, что ты вот говорил, а когда расшифровывал Карачун. Доброго здравия. К в Карачун. Тут не может быть про душу К. Часть души К и Ба. Ну, то есть часть души, имеет в виду, это К. Но вот у нас еще, смотрите, есть Кара, Кара слово, и Рака. Рака – это то, что заключенное как-то внутрь и не дающее свет. Рака, да? Вот как когда заносят святых, как помещают туда или часть их. И вот это как раз она не дающая света души, части души, хорошо. А кара – это как раз то, что выходит вот для того, чтобы каким-то образом человеку дать понять, открыть в нем свет, чтобы он понял, что он там сделал не то или то. Вот. Вот так. Ну, хорошо, хорошо. Одно другого не исключает. Когда я говорю, что К – это одно из понятий или один из образов – это душа, это не означает, что вся душа там. Это может быть часть души. Я же сказал, что это именно вот прям все там душа. Но с другой стороны, мы под Карачуном подразумеваем кого? Некого духа, некий персонаж. Персонаж фольклорный, сказочный. Кто-то там уже Карачуна в боге произвел. Кто-то говорит, что Карачун это и есть Чернобог. Вот этого момента можно коснуться. На мой взгляд, что Карачун не может быть Чернобогом. Почему? Потому что если мы с вами посмотрим внимательно на все предания, касающиеся взаимодействия белого бога и черного бога, мы с вами поймем, что их ответственность, черного бога и белого бога, намного шире, чем наша земля. Например, черного бога и белого бога удерживают в нашей вселенной, удерживают равновесие, где проявлено что-то и темное, и что-то светлое. И должен быть обязательно баланс. Вот эти вот весы должны быть. Иначе, если одна сторона перевесит, то либо все пропадет, будет испепелено светом, либо все пропадет, потому что мрак поглотит, и все силы закончатся. Поэтому, когда мы говорим, что Чернобог – это и есть Карачун, на мой взгляд, это слишком упрощенно. Представьте себе масштабы Вселенной, где и белый бог, и черный бог занимаются вот вопросами, касающимися равновесия. Потом дальше, внутри Вселенной, огромнейшее количество галактик. Внутри этих галактик какие-то подразделения, ответвления, рукава, которые складываются, вот самостоятельно какие-то структуры. Внутри этих структур солнечные либо звездные системы. И вот на такой маленькой Земле, которая входит в одну из солнечных систем, какого-то рукава, который находится в галактике, который находится в части Вселенной, мы с вами находимся. Представляете? Чернобог, отвечающий за всю Вселенную, и Карачун, который здесь проявляется, ну вот, вот эти вот последние несколько дней, когда вот так вот прям активность какая-то темных сил присутствует, когда что-то такое творится непонятное, когда солнышко мало, у людей подавлено настроение. Ну, как-то так это не списывается. Но с другой стороны, от Чернобога какую-то частицу, как вот сказать, что душа – это не вся душа, это только часть души, то же самое. Не Чернобог, а проявление чего-то от Чернобога здесь может быть. Потому что ну, противоположность Коляды – это у нас вообще-то летнее солнцестояние. Это когда уже у нас буйность природы, когда света много. Ну, Купала. Коляда – это Купала. Это тот, который объединяет все. Купала, да, это Коляда, который что-то дает на год. Вот получается, что тогда что-то у Купалы есть от Белбога, а у Карачуна что-то есть от Чернобога. Но это не Белбог, и это не Чернобог. Вот это вот нам надо понимать. Поэтому давайте мы Чернобога и Белобога с уровней вселенских не будем пускать до нашей катапусечки, песчиночки под названием Мидгард-Земля, которые занимаются вот людьми, которые ну, даже не пылинки во Вселенной. Если вы размеры Вселенной так вот представите, вы поймете, что людей, вот нас с вами, для Вселенной как таковых практически вообще не существует. Вот такая интересная история, вот такая интересная ситуация. Вот, поэтому не привязывайте, пожалуйста, Чернобога к Карачуну. Карачун – один из тех, кто выполняет какие-то темные свои делишки, но он не является тем, кто Чернобог. Вот это вот надо конкретно, четко, точно понимать. Есть вопрос от Солнца. Если у славян сказка про Карачуна, можешь рассказать? Ну, сейчас Алексей Орлов будет сказочником. И так много чего сказочного рассказываю. Сейчас еще расскажу сказку про Карачуна. Да вариантов сказок огромное количество. В интернете сейчас вы можете и новоделы найти, и то, что связано с какими-то старинными преданиями. Например, тот самый Дед Мороз, которого мы с вами так очень сильно любим, и с детства около елочки искали подарки от него, либо на праздниках звали Дед Мороза и Снегурочку. И изначально, в общем-то, был не такой светлый и добрый персонаж. Он сочетал в себе и добро, но в то же время он был очень строгий. И он мог злиться, и он мог одарять. Вот сказка «Морозка» отчасти, как раз касается того, что и происходит в колядные дни. Кстати, надо нам будет разобрать, когда же колядный день начинается, потому что вот много было предложений и приглашений отмечать коляду на 21 декабря 2025 года, что, на мой взгляд, не есть истина, не есть правда. Ну так ладно. Так вот, там Морозко представлен добрый, но там присутствуют какие-то злые такие персонажи, которые вот взаимодействуют, что-то там вытворяют. В конечном итоге тот добрый молодец, который сбился с пути истинного, приходит к этому самому Морозко, спасает свою возлюбленную, становится человеком с большой буквы, ну и все заканчивается хорошо. Морозко там выступает добрым. Но ведь посох-то, который у него был, заморозил птичку. И потом заморозил девочку, Настеньку. То есть сила-то у него какая? Сила-то у него мощная, да темная. И это вот как раз проявление Карачуна. Но там-то у нас морозка, когда днем, да, а днем свет есть, да, снега, холодно, но свет есть. Это проявление Белбога, но как в зимних условиях. А вот ночью-то там не показали, а ночью он мог быть очень лютым, очень злобным, таким духом страшным. Вот, поэтому, если уж подводить итог Чернобога, Белобога, еще раз, Карачун не является Чернобогом, но в Карачуне есть то, что свойственно Чернобогу, самые его страшные ипостаси. Он может закружить, он может завертеть, не в том помогают ему бьюги, которых часто представляют в образе волков, и медведи, которые могут заломать, которые могут куда-то в сугроб утянуть. Но это тоже не настоящие же медведи. Но вот картинки часто рисуют нам, что медведи и волки рядом с Карачуном присутствуют. Да и на нашем баннере вы тоже можете посмотреть, там присутствуют медведь и волк. Но они такие как будто вот настоящие, натуральные медведи и волки. На самом деле, конечно, это не совсем так. Вот, ну, теперь, если еще какие-то у тебя вопросы есть, позадавай, надо нам расшифровать, и когда же все-таки нам отмечать-то день бога Каляды, и вообще, нужно ли отмечать день Карачуна? Реплика есть. Бабушка говорила, придет дед Карачун, принесет снег, лед и подарки, и что я рожден в Карачунов день, 23 декабря. Это как-то, вот, наверное, связано с тем же Дедом Морозом, возможно. Ну да, придет дед. Здесь какая история-то? Почему вот иногда Деда Мороза называли Карачуном? Ну, это примерно из той же самой истории, когда детям говорят, не подходи к краю земли имеется в виду, то есть на берег, близко к берегу. Близко на берег, к воде не выходи, иначе водяной, русалки, мавки и кто-то там еще, вилы тебя могут утащить. Царевну лягушку там приписывали, вот царевна лягушка там живет где-то, и вот она тебя может схватить и утащить, либо водяной тебя схватит, утащит. Это предостережение. Предостережение того, чтобы дети так немножечко с опаской внимательно относились к тому, что ты находишься рядом со стихией, где можно утонуть. То же самое и здесь. Карачун сам по себе-то ни на кого просто так не кидается. Если вот внимательно посмотреть на все какие-то предания, сказки, истории, вы обнаружите, что даже в самую-самую долгую ночь Карачун, блуждая по лесам, по полям, стучась в окна с морозом, в окна деревенских домов морозом, он сам-то по себе ни на кого не накидывается. Он предупреждает, сюда не лезьте. Не надо сюда лезть. Иначе может быть беда, могут быть серьезные проблемы. Поэтому вы, друзья, товарищи, сидите спокойненько и вот занимайтесь своими делами. Дайте мне здесь походить, дайте мне здесь похозяйничать, а потом я уйду. И в том случае, если люди себя вели хорошо, Карачун их не трогал. А что значит хорошо вести? Это чтобы у вас было крепкое, хорошее хозяйство, чтобы скотина была ухожена, чтобы она находилась в тепле, чтобы у нее был корм, чтобы была чистота. Ведь болезни, они же в первую очередь шли от чего? От плохого разумения чего-то, от каких-то своих дурацких мыслей и от того, что в хозяйстве был беспорядок, грязь, как что-то разбросано было, сквозняки, то есть дом не был утеплен, не было достатка дров, плохая еда, вот это все вместе вызывало болезни. И поэтому, если хозяева были родивые, если они делали все по уму, если у них чистота да порядок и любовь в доме, то в этом случае болезни обходили стороной такие дома. И вот как раз Карачун постукивал, напоминая, все ли у вас нормально, все ли у вас готово к тому, чтобы встретить холода, чтобы пройти вот эти вот темные времена и войти в свет. Страшный он? Ну, может быть, страшный, но справедливый. И если ты не готов, если ты плохо одет, если у тебя не топлен дом, ты не заготовил дрова, или что-то там у тебя еще по хозяйству плохо, но в этом случае тогда карачун мог тебе прибрать. И очень много смертей было именно в зимние месяцы, когда вот так вот люди пропадали, выходя на улицу, либо там кто-то в подпитии каком-то мог присутствовать, замерзали под заборами, ну и так далее. Поэтому карачун, с одной стороны, является таким духом, либо воплощением зла, которое зло-то по большому счету не несет, которое больше предупреждает о том, что, ребят, так делать не надо. Но при этом, если все было хорошо, если достаток в доме, то у детей появлялись подарки. Ну, не только у детей. Вообще в это время было принято обмениваться подарками. И вот тут нам уже... Ну, то есть, понимаете, да, это такой своеобразный Дед Мороз. Если что-то плохо, он тебя накажет, как, опять же, вот Морозко наказал ту самую девицу, которая там хочу, да, побольше, так, жениха, да, побогаче. Вот он ее наказал. А Настеньку он одарил. Вот, вот это же вот как раз и есть тот самый карачун. Вот это как раз и есть тот самый Дед Мороз. Справедливый, жесткий. Ну, какой есть. Вот так вот. Следующий вопрос от Ксении. Махкал или Шива? Его называют великий вычислитель. Интересно, это как-то связано? Шива – самый верховный бог богов в индуизме. Кому в нашей традиции соответствует? Ну, вот от себя могу сказать, что он не самый верховный бог, один из верховных богов. И как вот написано, великий вычислитель, он еще, то есть великое время. И вообще вот со слогом кал, кали, много что связано, и все это идет как раз, говорит о времени, о времяисчислении, которое вот им положено. На самом деле все относительно, потому что в каждом измерении свое время, но, наверное, здесь имеется в виду наша Вселенная. Вот что ты скажешь? Ну, что я скажу? А вообще слово «кали» на древнеславянском обозначало пережженное, черное, перекаленное, такое вороное. Вот поэтому, когда мы говорим «богиня Кали» или «Кали-ма», то это черная богиня. Так что... Если мы называем Шиву таким вот разрушителем, тот, который следит за происхождением всего в этом мире, или архитектором каким-то главным, у него есть и черная сторона, обязательно. Ведь по древним нашим представлениям все плотское берется из мрака. Проект этого плотского, то есть задумка, образ, происходит из света. В свете рождаются задумки, а из мрака они лепятся. Во мраке та самая темная и нижняя животная энергия. Это буйство, сила, стремление что-то поглотить, что-то разрушить. Но где есть избыток материала, там, в принципе, может проявляться творческое начало. Вернее так, творческое продление того начала, которое в свете было задумано. Поэтому для кого-то Шива является самым главным богом, для кого-то он является исполнителем задуманного. Значит, есть кто-то еще выше. Ну, это индуистские направления, я сейчас затрагивать не хочу. Я хочу с тобой поговорить по поводу того, а когда же надо отмечать-то карачуна или вообще не надо его отмечать, и когда стоит отмечать Каляду, и как это отмечается. На мой взгляд, это более важно сегодня, нежели чем уходить в сторону и разбирать какие-то религии, которые в чем-то, может быть, близки нам, но чем-то могут отличаться. Давай поговорим. Я хочу такое небольшое вступление сделать по поводу и карачуна, и Каляды, то, что для наших предков как для всей природы, 22 декабря – это время, когда старое отживает, то есть уходит свет, и все как бы замирает, умирает. И приходит потом после 22 декабря, когда начинается солнцестояние, время новой жизни. И наши предки, они были очень близки к природе, и любые природные явления, как они опасались чего-то им непонятного, так и очень почитали. И все самые яркие они возводили в культ. И таким днем как раз был день зимнего солнцестояния, который приходился на 21-22 декабря, то есть 21 в ночь перед Корчуном, и уже следующий день, 21, вот на сейчас это день Корчуна, будет у нас 21, это завтра у нас воскресенье, и в 18 часов 21 начнется солнцестояние, то есть день пойдет на прибыток. Славяне вот ориентировались на астрономический календарь, и поэтому фиксированной даты у них этого не было. То есть когда вот начинается прибавка солнечного дня, вот наступает Коляда или какой-то очередной праздник. И Корчун на земле, в этот день Корчуна наступал самая длинная ночь. Это был для некоторых самый страшный день в году, а для других как подготовка к новому. Ну и также, как вот, как говорят, шла борьба тьмы и света, добра со злом. Но это все так условно, это так вот некоторые думали, что это страшно, а другие, наоборот, это принимали с радостью, потому что солнышко начало прибавлять, значит, скоро будет свет, значит, скоро будет следующая весна, лето, все будет возрождаться, просыпаться. И вот дальше по Корчуна. Потому что Корчун – это для некоторых людей был бог зимнего коловорота, самого короткого дня, бог смерти и гибели всего живого. И хотя вот это все это страшно, как я уже говорила, звучит, но предки его со страхом, ну и почитали. И считалось для них, что Корчун дружит с остальными богами. Смерть – это не конец, а переход к следующему этапу. Они также это понимали. Даже иногда это проигрывали. То есть каким образом это вот укладывали, как вот по традициям, в колоду и ходили, пели песни, как вот отпевали, как будто его... Вот, и вдруг там приходили какой-то момент, что-то там хлопали, кто-то что-то сказал, и он, значит, просыпался, открывал глаза, все пугались, он выскакивал из этой колоды, бежал за кем-то, и вот так это несколько раз повторялось. То есть вот это вот почитание в этом смысле, и страха перед смертью у них тоже не было. То есть это помогало им, это как игры такие были. И что еще? Вот, как говорили, в Корчун солнце умирало, уходило под землю для того, чтобы вот оно родилось новое. Поэтому выходило все, что боится солнца. И зло вот это вот, которое выходило в этот день, эта самая темная ночь, оно выходило наружу, на землю. А духи предков также спускались, чтобы посмотреть, как живут их потомки. По правде они живут или нет. Вот, и что, Корчун – это лунные сутки накануне Коляды, как я уже говорила, и их не праздновали, а только совершались обряды по очищению дома и души. И вот за 2 недели до Корчуна наши предки должны были рассчитаться с долгами, совершался также пост очищения тела изнутри, и семья обязательно шла в баню, то есть такой обряд прям полного очищения, чтобы очистить внешнюю оболочку. Ну, также славяне должны были люди, должны были люди избавиться от негативных помыслов. Проводили также уборку дома, ремонтировали все, что сломалось, избавлялись от храма, от хлама. И жилище украшали, уже начали украшать, начинали с 20 числа, как приготовление к Коляде. Вот, и они должны быть уже к этому дню закончены. Еще накануне Корчуна женщины пекли хлеб в форме солнца, притягивали как будто его, и приносили дары Корчуну, чтобы его задобрить. И как они думали, что без Корчуна не наступит Коляда. Ну, понятно, если самый короткий день, когда заканчивается, и не будет короткого дня, не будет и наступления длинного дня. Хотя в самой-самой древности у нас, в принципе, были и день, и ночь, они... равны практически постоянно. Вот. И что еще можно сказать? Что Каледа приходил когда? Когда солнце вот умирало, рождалось молодое солнце Каледа, солнце-младенец. И оно очень почиталось в славянской мифологии. Значение Каледа, как вот мы говорили, очень много есть толкований. И теперь можно поговорить о том, каким же образом праздновался Каледа. И есть одно из таких сказов, или, как говорят у нас, может быть, легенд, которые вот мы знаем по инглизму, где говорится, что когда приходит Каледа и какие обряды предшествуют этому, и что происходит. Там из Перуновы были целые мистерии, там разыгрывается, происходит, которые целый цикл обрядовый. Хотел бы я, чтобы ты об этом рассказал, Алексей. Если что, я добавлю. Ну, на самом деле, я себя не отношу к инглингам. Мне близкое направление староверия. И много там что откликается, но я не являюсь инглингом. Поэтому как-то вот многие меня связывают с какими-то направлениями староверия. И говорят, вот ты там по-другому что-то делаешь. Я всегда говорю, я не являюсь инглингом. Я не отношусь к инглианам. Я симпатизирую некоторым направлениям. Что-то, может быть, даже оттуда беру как образы для пояснения. Но я не инглянин. Поэтому... Если кто-то просит именно речение провести, я провожу и не как инглянин. И поэтому здесь так это, как кто-то пытается рога в мою сторону так строить, ты там не имеешь права проводить, ты там не инглянин. Так я говорю, так я не инглянин, что-то мне хотите. И вот этим сектантам всем привет передаю. Любой сектант пытается приписать весь мир в свою секту. Вот такие же сектанты есть в религиях различных. Что вот все только так, вот христиане либо мусульмане, там буддисты и кто-то там еще, вот только так, вот кришнаиты, вот только так, вот то же самое происходит со многих инглян. Они считают, что вот все только должно быть так или иначе. А если кто-то говорит что-то чуть-чуть по-другому, то все, анафеме его предадим, растерзаем, убьем и так далее. Не задумываясь о том, что мир намного шире, нежели чем какое-то конкретное учение, течение, представление либо религия. Вот, поэтому сейчас бы мне не очень хотелось рассказывать с позиции именно инглян. Кому это интересно, можете прочитать эту информацию и урок Асгардского училища по Атарде. Александр Юрьевич Енеевич об этом рассказывал, а еще имя Калаврат. Вот там очень подробно все изложено, и предания различные тоже подробно изложены. И есть и в северных течениях сказки и предания про это все. Поэтому сейчас вот немножечко не про то я хочу рассказать. Я хочу объяснить людям, что на Карачуна какие-то устраивать празднества не очень правильно, даже с позиции логики. Ну, подумайте сами, как называть, умирает в кавычках старое солнце. В кавычках умирает старое солнце. И вы в момент уменьшения дня, уменьшения притока силы от Ярила, от Солнца, планируете что-то на будущее. Да наоборот, в этот момент или в эти дни, а их там несколько дней, которые к Карачуну относились, это же не один только день, наоборот, нужно подводить итоги того, что было сделано. Нужно собираться вместе, но не для того, чтобы скакать, веселиться, кричать, праздновать и славить Карачуна. Это вообще что-то такое странное. С одной стороны, это не Бог, но его славят как Бога некоторые. Во-вторых, это все-таки навье темное. Вы навь темную славите. Ну, как-то вот не совсем верно. И какие-то новшества вот сюда вот вкладывать в этот день нельзя. Вот наступит Каледа, пожалуйста, планируйте, направляйте, встречайтесь, празднуйте. Одну-две недели, сколько хотите, пока у вас силы не закончатся. А в Карачуна все-таки, я думаю, что нужно встречаться вместе для того, чтобы подводить итоги ушедшего лета, поддерживать друг друга и поминать своих предков и славить богов. Вот у нас есть славление, а есть приношение треб. Славление – это усиление кого-то, кого вы славите. И поэтому, вот, например, мир славы, который связан с миром праве обязательно, туда все славления отправляются. И когда вы славите своих богов и предков, родовых богов и предков, то в этом случае вы передаете им то, что у вас есть доброго, светлого, любовь, какие-то пожелания. И когда вы славите еще с какими-то обрядами, это происходит в усилении, все направляется. Вы еще и силу туда передаете. А если у вас еще на столе есть еда, и вы какую-то часть еды откладываете своим предкам и богам, то тогда по поверьям и представлениям старых веров у них на столах появляется такая же еда, только в их измерении, с их вкусами и с их образами. То есть вот что вы поставили предкам, то у них и появляется. Вот почему каждое утро и каждый обед и каждый ужин желательно начинать с того, что вы вспоминаете богов и предков своих и откладываете какую-то еду, когда сами кушаете, богам и предков, богам и предкам. Тем самым вы поддерживаете родовые взаимодействия. Кто-то скажет, ну это же бред какой-то, они же умерли, зачем это нужно? Ответ очень простой. Если вы живете в дарвиновской системе, то тогда да, человек умер, и больше его не существует, никаких богов не существует. Ну, как-то там что-то где-то жахнуло, как-то оно разлетелось, за миллиарды лет что-то тут произошло, и вот из этого хаоса, значит, сложились вот те самые системы, комплексные, цельные экосистемы, и где вот и жизнь вдруг ни с того ни с сего появилась. Ну, непонятно откуда, во-первых, произошел стройматериал, да, кто его сюда доставил, чтобы потом взорвать. И динамит тот же самый, или там что-то еще, что взрывается, и кто спичку поднес, как тот же самый Коловрат любил шутить, да? Это ладно, потом дальше. Как из этого всего разлетающегося сложилось что-то в одно большое? Кто эти законы гравитации, опять же, определил, почему так должно складываться? Кто вот эти все маршруты движения определил, чтобы сложилась цельная экосистема, чтобы появились из чего-то одного, вдруг различные атомы, потом молекулы, потом зародилась какая-то жизнь, ну и так далее, и тому подобное. В конечном итоге из обезьяны, вот, ну или как, не из обезьян, нет, из предка, первого предка для обезьян, для человека, то есть для приматов, вдруг вот линия человека стала развиваться, и вот сейчас мы такие вот сидим и рассуждаем о чем-то таком великом. Вот это дарвиновская система, да, понятно. Обезьяна сдохла, ну и сдохла. Ладно, закопали и закопали. Либо кто-то ее сожрал, ну и сожрал. Все, это закончилось. А вот если мы рассматриваем вариант все-таки более интересный, что не просто так здесь что-то появилось, что потом стало преобразовываться в миры вселенных, вселенные миров и так далее, галактики и вот то, что вот здесь сейчас есть, составляющая галактика и солнечной системы и вот Земли, на которых мы находимся, то тогда все намного интереснее. Оттуда свыше приходит установка, что делать, то есть складывается задумка, инженерная мысль, матрица. Матрица – это пустота, но с определенными закладками заполнения. И потом с нижнего мира происходит заполнение этого всего. И как раз не хаотично, а вот упорядочено, чтобы появилось все на своем месте. И матрица может создаваться за несколько долей секунды. Вся Вселенная может создаться. Может эволюционно происходить. Поэтому эволюция, ведическая культура не исключает. Эволюция как естественное заложенное явление присутствует. Но есть первоисточник. То есть программист, есть инженеры-программисты, есть исполнители. Это противоположности, светлое и темное. Свету программируется идея, мысль, образ, матрица. Снизу происходит заполнение. И здесь же в идее матрицы есть эволюционные какие-то направления. Ну, чтобы каждую молекулу не производить, и каждого там муравейчика тоже не производить, и какие-то подстраивания этих муравьев, там, слизняков, собачек, крысок, человека и так далее, под какие-то условия не производить, вот эти все действия. Эволюционные какие-то вот элементы саморазвития, мутации и так далее, они присутствуют. Это тоже великая задумка. Поэтому существует и божественное, существует и дарвиновское, все вместе. Вот эта ведическая культура все объединяет. А кто выделяет отдельно дарвиновское, отдельно божественное или там атеистическое, ну, те как маленькие дети, вот только так или иначе. Вот, поэтому если мы рассматриваем с позиции ведической культуры, мы понимаем, что свыше пришло, вверх уходит. Но это не означает, что только одна жизнь на какой-то из земель. Жизнь может продолжаться по золотому пути восхождения души и духа, опять же, как у староверов рассказывается, и человек или сущность может приобретать новых аватаров, либо создавать новых аватаров в виде человека, либо каких-то еще существ более высокого уровня, чем человек, на других землях, в других измерениях, с другими условиями жизни, с другими возможностями. И связь через главный центр сборки, координации управления, который там в свету находится, он сохраняется, потому что высшие сущности находятся там, а здесь только аватары. И что я здесь подумал, то там известно. И если я направляю своим богам и предкам какое-то послание, то в этом случае через центр координации взаимодействия управления это передается тем, кто уже в новых мирах. И там складываются новые обстоятельства. Вот полезно этим людям, которые уже в новых мирах, в новых телах, в новых измерениях. Вот почему славление всегда было искренне и всегда сопровождалось подарками. Это славление. А требы – это когда было какое-то конкретное обращение к кому-то. То есть это уже не совсем славление. Треба – это то, что от тебя требовали, и то, что тебе требовалось. Это тоже подаяние, тоже в определенном ритуале, но уже связано с конкретным каким-то вопросом. Например, вот у меня там проблема такая-то случилась, помогите разобраться. Я вот обращаюсь там к Макоше, даруй мне, пожалуйста, там, судьбу хорошую. Или я обращаюсь там к Палелю или Лелю, даруй мне любовь. Либо к Ладе, даруй мне лад. Это такой вот приниженный уровень взаимодействия с богами, где я маленький, они большие, я к ним обращаюсь за помощью, я сам ничего не умею или я сама ничего не умею, и я прошу, чтобы мне помогли. А взамен я приношу требы. То есть требовать, отсюда происходит слово. Либо в какой-то обряд якобы боги требуют от нас что-то, ну что еще такое вообще мне непонятное, как боги могут что-то требовать от кого-то. Ну, Яхва понятно, это иудейский божок, который создал под себя определенные племена, и вся его суть заключалась в том, чтобы ему служили, раболепствовали перед ним. Это я понимаю. Но там не были дети его, там были искусственно созданные существа с определенными задачами, программами. А мы-то говорим про родных богов. И поэтому, если родной бог – это суть отец наш, либо мать, либо бабушка, либо дедушка, ну как они могут что-то, вот как Яхва, там производить? Поэтому такое вот раболепство перед родными богами, предками у славяно-русов было просто невозможно. Поэтому требы – это самый-самый базовый уровень маленького ребенка. Обращение к своим родителям, к своим бабушкам и дедушкам. Помогите, что-то я тут заплутала, не могу разобраться. И это уже близко связано с религиозными какими-то явлениями. Вот сходите в церковь, поставьте свечку – это та же самая треба. Дайте на храм – это та же самая треба. Да, вы поддерживаете, но вы поддерживаете не потому, что это славление какое-то в первую очередь, а потому что так надо, так требуется, необходимость. И, как правило, когда вы ставите какие-то свечки либо за здравие, либо за упокой, это тоже обращение к кому-то, к какому-то посреднику там, и так далее. Вот это все требует, только переведенный формат религии. Вот представляете, вот религия, такое базовое представление человека об этом мире с посредниками, с пасторами, пастухами. И вот этот уровень, когда вы приходите с требой. Поэтому вот у славян требы тоже были, но это база, а больше было славление. Вот почему славление в дни Карачуна обращались не к Карачуну, а к богам и предкам. Славления проводились в ритуальном таком вот круге, где еда это, ну, была основа не только объединяющая участников этого обряда, этого действия, но еще и для того, чтобы у родичей, у богов там, в их мирах, что-то проявилось. И стоит отметить следующее, вот наряжание елки. Что это такое наряжание елки? Это же не Петр Первый ввел такое явление, как наряжать елку. Он все лишь навсего закрепил указом, что везде должно быть. Но ведь до Петра Первого ели украшали. И домой тащили веточки. Не срубали деревья, нет, тащили веточки домой. Несли ветки, их вот там клали на подоконник, на стол, подвешивали куда-то. Ну, это одновременный приятный аромат, приятный запах. И в то же время некое напоминание. Какое? Дело в том, что ель – это родовое дерево ушедших из жизни наших родовичей, которое показывает, насколько ваш род силен и насколько наши рода все пересекаются. Ствол, ветка, на ветке отделение, на каждом отделении еще отделение, и на каждом-каждом маленьком вот этом вот отростке несколько иголочек. Вот каждая иголочка – это один маленький род, либо какая-то семья. Представляете, сколько на еле вот этих вот вечно зеленых иголочек, которые представление в себе несут, как о маленьком роде, либо о семье. А вы находитесь где-то там, наверху. Вот сам вот тут верхняя иголочка – это вы, ваша семья. А все остальное – это ваш род, вот это вот, да, это все ответвление, это ваши двоюрные, троюрные, четырехюрные и так далее. А еще ниже там уже и большие объединения, и держава, и весь мир. Это дерево символизирует ваш род, но не с позиции жизни, вот здесь, которая сейчас, а с позиции того, что это ваш род. И там уже много тех, кто умерли. Почему? Ну, потому что вечно зеленое. Это символ того, что смерть и жизнь ходят рядом, но после смерти жизнь не прекращается. Вечно зеленое растение. Вот почему елки рубить-то никогда и не рубили. Наряжать наряжали. Домой хвою несли, какие-то веточки, что-то упало там где-то, например, там бурелом, ветер какой-то. По лесу пройдите, где какая-то там хвоя, сосна, либо что-то еще. Вы видите, постоянно какие-то веточки. Ну, нету, ну, отломите какую-то веточку, в крайнем случае. Но не срубайте дерево. Это родовое дерево. Вот. Наряжание относится, в первую очередь, это своего рода тоже принесение каких-то даров. На елку дети, старики, а дети, старики всегда должны быть рядом, ну и родителями с ними, вешали подарки для предков, для богов. Маленькие вешали на нижние ветви, взрослые повыше, кто-то там на макушечку цеплял что-то еще. Это какие были украшения-то? Какие-то куколки, которые что-то обозначали. Связки сушек, бараночек, какие-то лакомства, конфетки. Вот все, что на елочку вешалось, или там на сосну, или какое-то другое хвойное дерево, это все символизировало подарки для своих богов и предков. Помните, да, что вы даете, что вы передаете, то у них и образуется. Это усиление, это подарки. А взамен, чтобы не нарушалась связь предков и народившихся детей, под елочку клали подарки уже от предков. И получалась интересная взаимосвязь. Дети отдают подарки предкам, а взамен на утро получают что-то под елочкой. Вот такой интересный, очень красивый символ получается. А кто посредники? Вот как раз Дед Мороз, Карачун, который говорит, ночью надо спать. Дети, спать надо, кто не будет слушаться того, накажу, уши отморожу, там, нос, за нос ущипну. Ну, что-то такое, да? Поэтому слушайтесь родителей. Помянули своих предков, пославили их в кроватку. Все, свечки затушили, ложитесь спать. А утром приходите, смотрите, у вас под елочкой подарки. Но елочка на улице, причем в определенном месте двора, либо за двором. Может быть, общая общинная елка большая, но не внутри двора, а где-нибудь вот на выходе. На выходе даже, может, из селения. Вот елку не спили еще раз. И здесь с Карачуном понятно. Он как Дед Мороз подарки принес. Он говорит, там, зайчик принес, там, волк, лисичка принесла, медведь там с берлога Винис принес. Ну, разные предания были. Комы там, да, кто в коме находился, очнулись и принесли. Вот, поэтому иногда такая раскручената с медведем изображает рядом. Он вылез из берлоги, чтобы походить и в случае чего навести порядок. Вот, казалось бы, медведь, тот, который преграждает своей берлоге выход и Навников, и Карачун. Ну, вот две противоположности, по идее. Но медведь ходил с Карачуном. Почему? Кто-то говорит, он слуга. Да нет, на самом деле не совсем слуга. Он следил за тем, чтобы не было вот этого разгуляйства излишнего, чтобы порядок был. Но в случае, если кто оказался на своем месте, мог рявкнуть. Вот так вот. Это то, что детям давал супруг. А когда дети-то вешали на елочку что-то со своими родителями, то переносил туда. Ну, понятно, что вы что-то оставили из еды, то вот испарение, дух этого всего, он передавался через Навь, через, там, например, Славь и Правь и так далее, в другие миры. А непосредственно, какие животные могли переносить это все куда-то? Ну, например, считалось, если птицы прилетали и начинали склевывать, это считалось хороший признак. Это означало, что птицы, склевывая это, поедая, переносят куда-то наверх. Наверх туда, вот за пределы. Мы же не летаем, а птицы летают. Вот туда, вот на небеса они все это относят. Вот такие тоже предания с птицами были. Зверьки какие-то приходили, тоже подъедали это все дело. Тоже угощение, тоже хорошо. Потому что требы, которые, или славление, еда славления, которые вот побыли несколько минут на воздухе с укладом, с установкой, что это требы, либо это славление, либо это приношение, они через какое-то время становились совершенно опустошенными. То есть из них вся сила и энергия передавалась туда, в другие миры. И не выбрасывать же это. И поэтому, ну, кому? Скотине можно скормить, зверька может скормить. Вот такая вот история. Это что касается Карачуна. Поэтому обязательно были дни молчания, поминовения предков, обязательно подведение итогов, и никакого праздного шатания и веселых игр в эти дни не устраивали. Это что касается Карачуна. После этого несколько дней замирания. Вот замирание, когда солнышко вроде бы все остановилось, оно уже не катится вниз. Происходило нарождение. Это не одна секунда. Один, два, три дня, вот оно как будто бы застывает. Это очень такой момент, ну, щепетильненький такой, щепоточкой, да, все происходит, очень нежно. И поэтому люди в этот момент тоже старались не особо там куда-то выпендриваться, лезть, кричать, орать. Больше давали огня и поддерживали, в кавычках, поддерживали солнце, чтобы оно народилось. Конечно же, солнце народится и без поддержки людей, но ведь солнце – это один из знаков, символов, через который приходим и через который уходим. Ну, как часто говорят, ушел в солнышко, умер, да, здесь. Солнце дарит свет. Через солнце предки что-то вещают. Кто-то говорит, солнце – это глаз, который наблюдает за нами, и в случае чего к нам приходит помощь. Это силы, энергия и так далее. И вот поэтому символически, опять же, накрывались столы, ставились свечи, давалось много огня, и славление происходило уже на Рождество самого Каляды. Вот слово-то Рождество откуда пошло. Изначально ведь Иисуса и Иешуа, когда на Русь приносили вот эти иностранные все поверья, религия, его сравнивали с дождь Богом. Дождь – дающий Бог. Тот, который дал людям некоторые знания, необходимые конкретно для этой жизни, и который, по преданиям, так же, как Иисус был распят, который умер, и через три дня который был оживлен и был спасен, вышел и продолжил с людьми взаимодействовать. Вот это вот даже Бог. Поэтому к Иисусу он был привязан, или сказать, Иисус к нему был привязан. И Иешуа, иудейский Иешуа, был привязан к нашему даже Богу. Ну и как многие другие странники, посланцы, которые приходили с разными именами. И вот тут-то как раз Рождество, солнышко, которое одновременно еще и назывался дождь Богом, дающим. Поэтому здесь много различных преданий и по переменам, и по новым в каким-то вложениям какой-то мысли, и по откровениям, и взаимодействие с посторонними мирами, и взаимодействие в общении. И вот тут тоже начинались планы какие-то на будущее, и поддержка друг друга. Вот они, вот эти вот дни замирания, которые уже были веселее, нежели чем на Карачуна, и где уже славления шли конкретно Бога, солнышко, Каляды, как божественное проявление, ну и так далее. И вот тут уже потом, как мистерия, как, вернее, заканчивалось вот это вот 2-3 дня неподвижности, замирания, вот после этого, как только солнце на Воробьиный Исков скакало, все вот с этого момента уже можно было ходить по дворам, уже колядовать и какие-то проводить, как говорится, мистерия, где обязательно были и медведь, и волк, и коза, и огнище было какое-то переносимое, звезда какая-нибудь, свеча в этой звезде. И там была дружина и Перуна, защищающая наш род, и последователи мрака, те, кто там после Карачуна остались. Карачун-то все уже ушел, а вот они остались и что-то там делали. И тут вот появляются различные предания про прихождение Перуна на землю и Перуна в путь. Вот это все вместе, там дальше как продолжение уже идет. И там же славление по домам производились, когда приходили гости, особенно молодежь, дети, ну, пели колядки различные, вот эти мистерии проводили и так далее. Ну, это вот так в большом объеме сейчас рассказал, прошу прощения, что так долго. В дополнение к вопросу, что делать с едой от Ксении, после которую ставили к предкам, ну, можно отдать, вот опять же, как Алексей сказал, сеть не на елочке, а отдать птичкам или собачкам, или сжечь в печке, если вы, у вас есть где сжечь в печке, вот это вот, как дополнение. Ну, еще можно не только печки сжигать и отдавать там собачке, еще же надо помнить, что в древности, в старые времена, всегда скотина была дома. Это была и птица, это были и коровы, и козы, и барашки. Вот этот каравай расщипывался, и давались и курам, и гусям, и кто там еще был, и коровам скармливались. Причем скармливались какие-то еще приговоры создавались на здоровье, на тучность, на нормальное там рождение, потомство, потому что где-то к февралю уже многие коровы-то начинали отеливаться, да, там, или приносить какое-то потомство. Кони, опять же. Вот в хозяйстве скотина. Собаки-то, они, конечно, были, и кошки были, но в первую очередь разговор шел про не собаку-кошек, а и не про птичек, а тех, которые в хозяйстве были. Поэтому остатки еды, которая была требные, либо еда славления, отдавались домашним животным. И, конечно же, и собакам, и кошкам что-то могло перепасть. Хорошо. Следующий вопрос. Есть верование в то, что Карачуну можно передать невзгоды и болезни, чтобы унес. Так ли это? Да, можно, конечно, с позиции маленького ребенка переваливать все свои проблемы на каких-то других дядей, тетей, богов, духов и так далее. Ну, можно. Но вопрос, а вы-то тогда где? Если вы передаете невзгоды и болезни, то в этом случае тогда возникает вопрос, а откуда эти болезни у вас берутся и невзгоды? Почему именно так в вашей жизни происходит? Чем вы их, в кавычках, заслужили? И почему вы отдаете тому духу, которого многие считают, что это дух, ну, не совсем светлый? Да, понятно, что вот он уходит, ну и с ним все черное пускай забирает. Его же. Но позиция такая не очень серьезная, не очень сильная. Невзгоды надо прорабатывать самим. Я понимаю, что есть, конечно, там на равноденствие весеннее куча обрядов сжигания чего-то старого. Но этого можем коснуться, когда у нас будет весеннее равноденствие. Вот этих всех разговоров о сжигании, сжигании. Но ведь на Карачуна, когда жгли костры или в момент этого замирания солнышка, когда жгли костры, туда тоже бросали что-то старое. Но не для того, чтобы перевесить на корчуна что-то, а для того, чтобы избавиться от того, что уже не нужно. Но это происходило как-то не массово. Это происходило так вот, ну, кто-то бросил и бросил. Массово происходило больше все-таки весной, весеннее равноденствие. А сюда в костер бросали что-то старое. Вот вполне возможно, что какие-то обряды кто-то и проводил с позиции там отдать огню какую-то маранку, которую человек создавал для того, чтобы перенести какие-то проблемы в эту маранку. Но не самому корчуну. Сам-то корчун зачем их должен принимать? Какая цель-то передачи корчуну? Если так вот разобраться, кто такой корчун, и что такое эти мазанки, маранки, куколки, которые что-то там в себя брали, выбирали и так далее. Не корчун забирает, это через огонь отдается, где корчун может присутствовать, но он не забиратель этого всего. У него другая задача, другие цели. Да, и вот как-то уже подтверждение, что нужно в день корчуна провести в кругу семьи дома, зажечь свечи, выбросить, вот как на физике, что выбросить, вот как ты говорил, старые вещи, убраться обязательно в доме. На эмоциональном это вот отпустить обиды, попросить прощения, простить тех, кого обидел, посмотреть, в чем твои вот какие-то действия, еще что-то неправильно были, и пересмотреть это, чтобы как ты поступил по-другому, отказаться от чего-то того, что в тебе сидело и проявлялось как отрицательное и эмоциональное, и потом пойти действия в поступках, от чего становилось плохо не только тебе, но и всем окружающим и вообще. Вот это как раз является очищением на всех уровнях и пересмотр поведения жизни твоей в прошлом. И, соответственно, пересмотрев, отработав вот это все хотя бы на ментальном уровне, то уже более чисто войдешь в следующий день прибавления солнца, как следующие циклы. И уже нужно будет не просто как вот выбрать, передать эти невгоды и болезни, как будто вот, да, ты удаляешь себя это, но ты уже перестаешь делать те же самые ошибки. То есть нужно разрабатывать свое внимание в каждый момент, в каждую секунду своей жизни. Вот так вот, все дополнение. Ну да, хорошо. Итак, с корчуном более-менее мы разобрались. И теперь возникает вопрос, а как вот от этого мира мрака, темной Нави, от каких-то невзгод переходить уже к свету? И здесь надо обратиться к тем преданиям, которые связаны, опять же, как у староверов рассказывается, с приходом Перуна со своей дружиной на землю, их еще называют там День перемен, день Минария, то есть Мена, когда происходит вот это как раз изменение. То есть два одновременно, казалось бы, на первый взгляд, не связанных между собой явления накладываются на один день. Тут у тебя и Рождество, Коляды, и на рождение нового солнца, и в то же время тут прямо совсем уж рядышком идут какие-то действия, связанные уже не с Колядой, хотя колядками все в этот момент занимаются, а связанные уже с деяниями Перуна. Ну, кто не помнит, что происходило много тысяч лет назад, всякие гады, представители пекельного мира и Кощеев, заманили наших родовичей в свои темные миры, ну или кого-то крали, кого-то угоняли силой, для того, чтобы проводить какие-то эксперименты и превращать их в рабов. Эксперимент проводился на генетическом уровне. Изменялась и психика, и человеки превращались так, в звероподобных существ, наши родовичи. Где-то что-то там вырастало, что-то изменялось, а кто-то просто как сумасшедший, кто-то как зомби себя вел. И потом вот эти вот полчища из наших же родовичей, измененных, попускались на Русь, матушку, для того, чтобы здесь бесчинствовать. И вот как раз для того, чтобы прекратить эти злодеяния, Перун своей дружиной сюда на землю пришел, спустился в пекельные темные миры, вернее, в кавычках пекельные миры, они не на земле же находятся, а представление пекельных миров, в офис, земной офис пекельных миров, так можно сказать, в лабораторию пекельных миров, спустился, значит, по этим пещерам и там устроил шурум-бурум, разнес всю эту, значит, лабораторию и весь этот офис вдрызг пополам, то, что называется. И оттуда стали выскакивать и уже измененные наши родовичи, ну, к сожалению, уже не в человеческом состоянии, как мысли, так и тело, так и стали выскакивать вот эти тварные существа и их руководители. Ну, кого-то не успел там пригрохнуть, пришибить. Те, которые родовичи нормальные были, их принимали и, поплакав, садились за столы и начинались празднества, а ту дрянь, которая вылезла и осталась без покровителей, которая бродила в большом количестве, прикармливали, чтобы они от нас как бы так отстали. Ну, со стола им что-то давали и говорили, вот ешьте, уходите отсюда. А вот когда уже закончились вот эти дни поминания погибших и встречи тех, кто вернулся, Перун прошелся по нашей земле и всю эту гадость, которая вылезла, порубал. Ну, одно из преданий насчет Перуна. И поэтому здесь праздники связаны и с Калядой, и с поминовением предков, и с радостью, и с победой света над мраком, и славление дружины, которые в мистериях калядных очень хорошо проявились. Сейчас же многие не понимают того, а зачем нужны какие-то маски, а для чего это все вот нам нужно. И с позиции такого низкого язычества, а язычие – это народ, представитель народа, то есть язычество – это базовая основа народной культуры. Вот всякие там поверья, суеверия и так далее. Это вот базовое язычество. С позиции базового язычества объяснений этому всему нет. Ну, рассказывается, мы изображаем вот темные какие-то силы, вот эти вот хари одеваем, личины эти одеваем, непонятные совершенно какие-то там, у кого-то из дерева эта маска, у кого-то там что-то еще, из сена, салон, что только там не придумают, тряпки какие-то навешивают. И вот мы вот эти вот бесовские крачуновые силы изображаем. Вот ходим там, ломимся, щемимся куда-то, людей там подщипываем, подталкиваем, обзываем, ну, в общем, беснуемся, то, что называется. На самом деле у многих людей, которые в таких личинах ходят, потом с мозгами какие-то проблемы происходят. Но это только одна из частей. Вот именно с позиции представления Корчуна как какого-то божества или какого-то духа, который управляет этими всякими чертями, бесами и так далее. А если мы рассматриваем в более широком представлении, то как раз все начинает складываться. Темные силы, вот эти вот, кто творили бесчинство в своих лабораториях, потом выталкиваются из поселений, либо из домов, теми, кто является представителями дружины Перуна. И мистерия происходит так, кто еще вот об этом не знает, как-то у нас была передача, вот я рассказывал, ну, чтобы сейчас не обращать вас туда, чтобы вы не искали, потому что вот Калядата уже на носу, то, что называется. Сейчас поясню. Собирались молодые люди в каком-то месте. Ну, там, изба какая-то, неважно. Деревенский клуб, общая изба, община. И делились на команды. Кто будет изображать вот этих самых навников, бесов, а кто будет изображать дружину Перунову. И выходили вот этой большой ватагой, разделенной на две части, калядовать по домам. Сначала во двор врывалась вот эта вот бесовская ватага, бесовская часть ватаги. В ряхах, в масках, грязные, изваленные в каких-то там помоях и так далее. И вот они, значит, там вваливались. И давай ломиться в хлев, ломиться в авин, ломиться в погреба, ловиться в дом, окошки стучать, палками стучать по забору, по домам и так далее. Выходи, хозяева, угощайте нас. Вот как раз тот момент, когда наши предки откупались, да, вот от этой самой чернушной всей своры, здесь проявлен. И вот они там какие-то пожелания не очень добрые отправляли хозяям, что есть не дашь нам того-то, мы там корову ведем, не дашь нам вот этого, мы барана ведем, не дашь нам вот это, мы там курицу захватим и так далее. И подставляли большой мешок. С мешками, как правило, ходили ну, дети, да, маленькие. Ну, в данном случае, вот когда такая ватага черненьких, то детей там, как правило, маленьких не было, ходили вот такие вот товарищи чумазые, ну, там были там пару персонажей с мешками. И вот туда хозяева сбрасывали и просили уйти, а те не унимались. Нет, давайте мало, еще давайте, а то дом подожжем. И вот тут тогда уже хозяева должны были обратиться к свету. Они обращались к Перуну, обращались к светлым богам, и появлялась уже вторая часть ватаги, изображавшая дружину Перуна. Где были и медведь, где была и лиса, где были какие-то еще другие персонажи, коза. Ну, то есть кто-то водил козу настоящую, кто-то одевался как коза. И вот эта дружина Перуна изгоняла эту всю нечисть, та с мешком быстро убегалась, и вот тут вот начиналось славление. Славление и богов, и предков, и пожелания добрые тем, кто жили в этом доме. Там посыпали зерно, бросали, желали здоровья, многоденствия, многодетства, чтобы детей было много, и чтобы лад в семье и порядок, и так далее. И вот тут-то как раз дети-то и могли присутствовать, маленькие, которые тоже стояли с мешочком, а вдруг что-то туда положат. И если не все вот это ватага чумазых забирало, то в этом случае в этом мешочке оказывался какой-нибудь там каравай, что-нибудь еще съедобное, какие-то сладости, которые дети с благодарностью принимали и пели то, что называется колядки. Колядки благодарственные, славления и благодарственные. Вот получалось, что у нас половина ватаги – это черные, это представители Навьего мира, Кощеева мира, бесовские, либо искаженные уже ряхи, лица нечеловеческие, кого уже переделали, трансформировали. И дальше дружина Перунова, но со зверями, которые представляют животный мир, и дети, которые вот как раз могли нести вот эту самую звезду, которую потом стали называть Вифлеемской. На самом деле это изображение бога солнца, Кледы, и поэтому звезда похожа вот на солнце, такой вот коловратик это мог быть. Внутри свечка стояла, которая вот светилась, чтобы ветер не задувал, она вот была закрыта. Вот такая происходила мистерия. Потом дальше те чумазы уже в другом дворе что-то устраивали. Там также дергали хозяев, также стучали, также угрожали. И также с них собирали рэкетирский налог. А эти заканчивали и шли опять, их там выкидывали опять. Начиналась та же самая история. И вот пока вот все село не обойдут, как помните, это вокруг Диканьки что происходило, да, они по всей Диканьке ходили, вчера на хуторе близ Диканьки. Вот они же там ходили с мешками. Вот пример то же самое, только там в упрощенном формате, а здесь такой более интересный вариант. И потом после этого, когда обходили основные дворы, либо всю деревню, собирались, опять же, в общем-то, там, клубе в кавычках, либо в общинном доме, либо в какой-то большой избе, отмывались, очищались, вот эти все личины сбрасывали в угол куда-нибудь, и уже садились за стол, и наступал такой молодежный праздник, где и делились тем, что видели, веселились, радовались, танцы устраивали. Ну и, естественно, поедали те угощения, которые они получили, как и для черных, так и для светлых, для перунов и так далее. Вот такая мистерия, она более, на мой взгляд, более точно отражает то, что происходит после Карачуна на Коляду, и где подводится итог года, итог действия черных сил, и побеждает свет. И тут уже славления идут, не поминовение предков, а уже славления в открытую. Здесь уже и смех, и радость, и танцы, ну и какие-то такие яркие действия. А еще дополнение, когда как раз колядки происходят, повторяют сюжет, по домам ходит нечисть, чтобы забрать предков в пекло, а люди дают им булочки, там, сладости, вкусняшки всякие, и дают им с радостью, с радостными эмоциями, с хорошими чувствами внутри, то есть дают вот эти добрые пожелания. А эмоции радости, любви, тем более, те, кто из пекла пришли, они не выносят, и поэтому они могут даже в этом случае убежать. Это вот тоже как-то поверьем было, вот это дополнение. Хорошо, но там еще появились вопросы от Людмилы и Ксении. От Ксении мы уже ответили. Нет, там дальше. Пожелание, да. У Людмилы: у меня сын родился 21 декабря. Отсюда можно и вопрос к эфиру. Влияет ли это как-то на людей, рожденных в этот период? И вот дата рождения Сталина спорная. Он родился 18 или 21 декабря. Но учитывая его личность и то, что мы знаем, верится все-таки, что 21. То есть влияет ли это как-то на людей, рожденных в этот период? Да, конечно же, любая дата влияет на человека, само собой. Человек приходит в этот мир именно тогда, когда необходимо ему родиться. И естественно, что исходя из предназначений, ее наделяется определенными качествами его физиология, его ментальное пространство. Тут же и карма, тут же и акарма, и викарма, и все вместе складывается, и цель жизни. И поэтому дата, конечно же, каким-то образом влияет. Но обратите внимание, Сталин-то был один. А людей, которые родились в эти дни, неважно, там, 18-21, миллионы. И что, все у нас Сталины? Да нет, не все у нас Сталины. Поэтому какие-то, естественно, влияние дата оказывает, а вернее так, человек рождается в определенную дату, потому что именно эта дата подходит, потому что так светила сложились, потому что энергии так идут, потому что то, сё, пятое, десятое, именно в конкретной семье, в конкретное, вот, в конкретное время, да, и для конкретных целей. Но не все Сталины. Вот. И можно разбирать, конечно, какие там качества у вашего ребенка есть, чем он там любит заниматься, либо что ему не нравится. И, исходя из этого, сделать определенные выводы, а что ему передалось, например, из темного, что ему передалось из светлого, способен ли он производить какие-то действия, что-то там изменять, производить ли слом в своей судьбе, слом в судьбах других людей, на кого-то там оказывать влияние и так далее. Здесь наблюдение. Но помните, Сталин был один, а людей, рожденных в эти даты, огромное количество. Да. От Ксении благодарность за эфир и ответы, и пожелание радостного праздника Коляды всем и доброго новолетия. Вот что пожелала она. Ну что ж, прекрасно. Давай тогда будем подводить итог нашей сегодняшней встречи. Какие у тебя есть мысли, дополнения по этому поводу? Ну, я считаю, что сейчас и всегда люди в материальном мире нашем делят время на прошлое, настоящее и будущее. Но когда у них приходит понимание, эти категории, понимание расширения у сознания, категория сливается в единое сейчас. Почему в детстве у нас время текло медленно, а сейчас быстро и не хватает на все. То есть мы живем как в прошлом и будущем, как было хорошо в прошлом, и загадываем, что бы у нас было в будущем. То есть нужно каждое мгновение жить здесь и сейчас, радуясь, неся себе с любовью любовь в этот мир, и не ускорять время, не терять энергию. И тогда внимание наше будет в настоящем моменте. Вот. И успевает всегда тот, кто не торопится. Желаю всем счастья, любви, радости. Наступит у нас солнце, пойдет на увеличение. Свет в глазах, свет в любви, свет в сердце, свет во всем. Желаю любви, радости, счастья и благополучия. Благодарю за интересные беседы в нашем эфире. Интересные вопросы всех, кто участвовал, всех, кто присылал свои вопросы, реплики, комментарии. Благодарю всех, кто поддерживает Народное славянское радио, либо непосредственно, либо через клуб. напомню, клуб Народнославянского радио создан для того, чтобы вы могли со своими соратниками встречаться, обмениваться мыслями. В клубе транслируются какие-то интересные передачи, нарезки, выкладываются какие-то записи, проводятся встречи, семинары, вебинары. И поэтому, если вы желаете найти единомышленников и одновременно еще и поддержать Народнославянское радио своими мыслями, делами, ну или, может быть, финансами какими-то маленькими, пожалуйста, милости прошу. На сем я с вами прощаюсь. Желаю вам правильного провождения Корчуна, осмысленного поминания своих великомудрых богов и предков, встречи с добрыми друзьями, встречи на Рождество Коляды, построению правильных планов, а также мира, здоровья, любви, счастья, радости и достатка. Будь добру. Наш сайт slavradio.org.